«Профессор», — подала голос Елена. «Да, госпожа Промыслова, а что за тема сегодня?» Вежливо и даже с заботой спросила та. У профессора Листова имелась занимательная особенность. Его чрезвычайно легко сбить с мысли. Буквально любой неосторожный вопрос или не вовремя сказанное слово могли запустить цепь необратимых событий, уводящих профессора в такие далекие дебри и уголки теории, что, кажется, тот и сам среди них терялся. «А точно спасибо, Елена», — поблагодарил мягкой улыбкой Листов. Тот одинаково нежно и, даже с добротой, относился ко всем без исключения, даже к тем людям, что могли за спиной говорить гадости о слишком малом количестве лучей или звезд у профессора и старшего магистра общих знаний. Тем более, что никто не знал, за что Листов получил свой почетный титул. Именно поэтому, из-за огромного сердца профессора, адекватные студенты старались не мешать тому вести лекции. Та же Эвелес вообще никогда не спорила с Листовым, хотя имела обыкновение вступать в полемику с профессорами. Проще, наверное, если бы эльфийка оказалась неприятным чел, первородным, но нет, она просто ненавидела Ордана, но не более того. Сегодня мы поговорим с вами о самом явлении звезд, их эволюции и о том, как маг зажигает лучи и, непосредственно, звезды. Мел заплясал в руках Листова. Несмотря на возраст, тот весьма ловко орудовал данным инструментом, выводя на доске быстрый и ровный текст. Опираясь на вывод гранд-магистра Наократада, оставившего наш мир в 376 году от падения Эктаса, звезды внутри мага являются не только физическим объектом, как, к примеру, кристаллизованная лею отравленных ей существ, а, скорее, особыми связями в нашем с вами сером веществе. Здесь нам с вами стоит сделать отступ в сторону науки обычной, а не звездной. Как вы знаете, лей влияет на электромагнитное поле, из-за чего мы не можем воспользоваться знаниями наших собратьев-ученых о радиоволнах и электричестве. Их сложные эксперименты, ставящиеся в камерах, изолированных от лей, доказывают существование феноменов, которые могли бы коренным образом изменить даже нашу с вами повседневную жизнь. К примеру, при отсутствии лей, в нашей части света вода бы закручивалась в другую сторону, а сезоны зимы и лета поменялись бы местами. Особенность лекции Листова заключалась еще и в том, что тот всегда вел монологи, писал текст, затем стирал его и вновь отправлялся в пространные рассуждения, попутно записывая слова на доске. Все, что оставалось студенту, поспевать за профессором, а затем, вооружившись читательским билетом библиотеки и собственным конспектом, разбираться в написанном и услышанном. Таким образом, гранд-магистр Наократад, уроженец Каргаамы, пришел к выводу, что лей влияет и на работу нашего с вами мозга, связи внутри которого также состоят из электрических импульсов. Причем пришел к выводу абсолютно забавным способом. Он обнаружил, что в изолированных от лей камерах, если долго тереть бумагой о волосы, то те приобретают забавные свойства, чего не происходит при обычных обстоятельствах. Мел все бежал и бежал по доске, выводя каллиграфически верные и красивые буквы. Из чего следует, что формируя звезды, мы лишь формируем новые связи в своем мозгу, что приводит к мысли о том, что лей явление скорее физическое, чем метафизическое, а может и обладает неким пограничным свойством, учитывая, что сами лей линии так и не были обнаружены. Можно, конечно, предположить, что профессор, тихонько прошептала Промыслова, звезды. А, ах да спасибо, дорогая Елена, Листов прокашлялся и продолжил. Само формирование звезд связано с нашим касанием лей. Чем больше у мага звезд, тем лучше он связан с этим видом энергии. Но, принимая в расчет, что звезда суть есть псевдоэлектрическая цепь внутри нашего мозга, то становится понятным, почему с каждой новой звездой процесс их зажигания становится все труднее. В конечном счете ресурс нашего разума весьма ограничен и куда меньше, чем у расы драконов, что и создали данную разновидность магии. Кстати о разновидностях. Помимо искусства и анхани нам доподлинно известно, что шаманизм орков, а также троллей, агров и великанов, является отдельным видом влияния лей на окружающую действительность, хоть те и отрицают данный, довольно очевидный для научного сообщества, факт, также причисляя себя к Ианхане, в простонародье именователем. Напомню, что магия имен и слов суть есть одно и то же. Говорящими называют тех, кто еще не постиг имен и использует их эхо, которое и называют словами. Хотя тут можно. Елена прокашлялась. В каждой группе имелся свой такой человек, что возвращал Листова обратно на рельсы. В их группе этим человеком стала Промыслова. Звезды. Звезды, ах да, Листов вернулся в начало доски и стер все, что написал, чтобы вновь заскрипеть мелом о графит. Этим же обуславливается и количество лучей. Если вновь вспомнить факт ограниченности ресурса нашего мозга и представить звезду Ли как новый узел внутри него, то становится абсолютно, я бы даже сказал, аксиоматично ясно, что данный узел не имеет возможности к бесконечному расширению. С этим, опять же, связана боль мага при зажигании каждого отдельного луча, в частности и звезд в целом. Вы можете спросить меня о том, проводились ли вскрытия серого вещества магов, и, да, разумеется, проводились. Косвенно данного рода эксперименты подтвердили эту теорию, что и сделало ее, на данный момент, основной. В мозгу звездных магов, после их гибели, обнаруживаются небольшие, буквально микроскопические, поврежденные участки мозга, словно аккуратно прожженные тончайшей иглой, и, в 100% случаев, их количество совпадает с количеством звезд. Отсюда можно сделать резонный вывод, что звезды, все же, обладают физическим воплощением, которое разрушается после смерти мага, просто не таким, как у зверей. У них же ресурс разума еще более ограничен, чем у нас, и потому. И снова кашель Елены вернул Листова обратно к теме занятия, которое, признаться, довольно сильно интересовало Ордана. Можно ли предположить, что если человечество, как и первородные, столкнутся с очередным витком эволюции и наши серые вещества укрепятся, то количество возможных лучей в звезде увеличится? Все может быть, но на данный момент это спекулятивное заявление, не имеющее под собой никакой научной подоплеки. Правда, сторонники легализации химеризации людей, как это разрешено в братстве Тазидахиана, апеллируют именно к данному резону. Листов даже не смотрел в свои собственные конспекты. Насколько успел понять Орди, чем сложнее и запутаннее тема, тем лучше профессор в ней разбирался. Потому как, по слухам, на старших курсах он даже не выдавал список литературы, всецело полагаясь только на себя. Таким образом, мы можем подойти к первым из центральных тезисов. Количество звезд мага напрямую коррелирует с тем, насколько его разум натренирован в области, связанной с ощущением, контролем и всем, что примыкает к Ли. Именно по этой причине маги обычно проводят между зажиганием звезд несколько лет практики, чтобы сделать разум крепче и более сращенным. Пожалуй, с влиянием Ли, профессор Листов снова стер с доски и вновь начал писать заново. Если же студент не успел записать со слов или с графита, его проблемы. Можно даже попытаться заявить, что количество звезд суть есть степень связи разума мага с самим природным явлением Ли. Что же до лучей, то здесь, скорее, играет роль эластичность разума мага. Потому как каждый из нас, в той или иной степени, может научиться водить машину или стрелять из револьвера, но не каждый может делать это, даже приложив немыслимые усилия, на виртуозном уровне. Что указывает нам не некое сходство искусства и анхани и звездной магии. И в первом и во втором случаях магов ограничивают их врожденные особенности. Просто в звездной магии их влияние видно на куда более поздних этапах, чем в именовании. Опять же, вполне логично, учитывая, что звездная наука рождена драконом, пытавшимся научить человека именно искусству и анхане. Кстати, именно по этой причине уже довольно давно ведется охота на последних из уцелевших драконов. Научное сообщество верит, что если вскрыть их мозг, то мы можем получить ответы или подсказки на ключевые вопросы, касательно звездной науки. Вы только представьте, если мы сможем, к примеру, преодолеть барьер 9 на 9, так в научной среде именуют ограничение в 9 звезд и 9 лучей. Листов отошел к столу, где налил себе из графина в стакан воды и смочил горло. Сделав пару шумных глотков, он поставил стакан прямо на листы чьих-то сданных работ и окинул аудиторию несколько потерянным взглядом. «Кажется, он забыл, о чем говорил. Лучи и звезды», — шепнула Елена. «О, и верно», — обрадовался Листов и вернулся к доске. «Мысль про лучи можно чуть развернуть. Поскольку электрические связи узла Ли в мозгу или, как их короче назвать, звезда, являются неприсущими нам биологически, то и их расширение постфактум выглядит, по крайней мере на данный момент научного прогресса, невозможным. Вы рождаетесь с двумя руками и, сколько бы ни пытались, усилием воли третью не отрастите. Ли-узел, звезда в вашем разуме, точно так же проходит процесс срождения. И, насколько вы изначально расширите ее, такой она и останется до самого вашего момента встречи с вечными ангелами. При всем своем научном опыте и познании, Тиун Листов являлся крайне набожным человеком, хоть в кабинете и не висело ни единого атрибута веры. Профессор всегда заявлял, что вера внутри него самого и ему этого достаточно. Он не миссионер, чтобы обращать в свет кого-либо. Возможно ли пробить, на данный момент, 9/9 хотя бы в лучах? Листов прокашлялся и отпил еще немного воды. Аудитория замерла в ожидании, но, кажется, профессор не собирался сбиваться с мысли. Есть теория, что данная задача выглядит проще, чем увеличение количества самих звезд. Данное предположение опирается на знание о том, что при провале рождения звезды прогресс мага обрывается. Почему? Все, на самом деле, куда проще, чем вы бы могли предположить. Речь ведь о мозге, весьма сложном, но достаточно хрупком инструменте. Провал рождения звезды в разуме оставляет необратимое повреждение в тканях и связях мозга, что и не позволяет магу, в дальнейшем, создавать новые звезды. Вот так вот, весьма элементарно, но просто. Конечно, ведутся изыскания, как, особенно среди гранд-магистров целительского искусства, так и обычных врачей и хирургов, можно ли излечить такое повреждение, но увы. Кстати, мой хороший знакомый из клиники им, Реми, он. Профессор, вы нам рассказывали о количестве лучей, тихонько напоминал Елена. Да, рассказывал, удивился Листов. Ах, ну да, рассказывал ведь. Продолжим тогда. Само по себе количество лучей является более простым ограничением. Одно дело, расширить границы возможностей мозга настолько, чтобы создать в нем больше, чем 9 уникальных связей, не связанных с нашими, пусть и сходными, но различающимися биологическими видами, вопрос один. А вот повысить емкость такого узла, вопрос совсем иного толка. Но, опять же, ученые сходятся во мнении, что без процесса химеризации данные попытки обречены на провал. 50 лет тому назад в гильдии, при высшей санкции правительства, проводился эксперимент на добровольце. Его подвергли длительной и чрезвычайно сложной подготовке, чтобы он зажег в синей звезде 10 лучей. Использовались различные медикаменты, стимуляторы, даже открытое излучение погруженных в химические реагенты чистейших кристаллов эрталайны безуспешно. Подопытный, переходя от 9 луча к 10, полностью сжег свой мозг и превратился в овощ. Его еще какое-то время изучали, а затем проявили милосердие и отправили на встречу с вечными ангелами. Листов поставил точку и чуть устало вздохнул. Арди увидел на его лице, в позе и манере речи несколько мельчайших деталей, которые, кажется, намекали на причину появления у теоретика медальона гранд-магистра. Тот владел им, как раз, лет 40, а значит вполне мог принимать участие в создании эксперимента, о котором вспоминал с такой нежностью и заботой, словно говорил о любимом ребенке. Что же касается процесса зажигания, то тот весьма тривиален. Профессор взял себя в руки и продолжил лекцию. Лий является не однородным явлением, а спектром, и, скорее всего, куда большим, чем из 9, как их принято называть, градиентов. Если зададитесь вопросом, что первично, градиент или цвет звезд, то постарайтесь еще и подумать о том, что появилось раньше, курица или яйцо. Польза и эффективность рассуждения окажутся сравнимыми. Это дилемма, на которую научное сообщество ответа найти не может. «Профессор», — шепнула Елена, — «процесс создания звезд». «Процесс тривиален», — спохватился Листов. «Каждый градиент спектра Лей отличается насыщенностью. Переход, при этом, всегда равен увеличению плотности энергии в 3 раза. Таким образом, 3 луча красной звезды равны 1 лучу зеленой звезды, а 3 луча зеленой — 1 синему и так далее. Процесс же зажигания звезды суть есть не более, чем приспособление нашего мозга к новому уровню плотности и насыщенности. Именно поэтому ему и нужна предварительная подготовка. Ее длительность, разумеется, сильно зависит от способностей мага. Кому-то надо больше времени, кому-то меньше. Но никому из вас я не рекомендую тратить маленькое состояние на зеленый накопитель подходящей плотности, чистоты и насыщенности и рваться зажигать 2-ю звезду. Не торопитесь. Дайте своему мозгу время окрепнуть. В конечном счете, на каждом этапе прогресса, попытка у вас лишь 1. Что же до того, что эти самые звезды заполнены Лей, то существует несколько теорий. Первая и самая популярная, что, на самом деле, они действительно заполнены Лей. Вернее, той частью ее спектра, который соответствует цвет звезды, не электрическими импульсами частиц мозга, а именно Лей. Именно поэтому при расходе нам требуется очень много времени, если не прибегать к внешним источникам, чтобы восстановить узлы звезды. Потому как они, изначально, биологически нам не присущи. Выдвижение данной идеи наталкивает на мысль, что мозг дракона Фей, возможно, Фей может быть устроен совсем иначе, и обе эти расы обладают прямой биологической связью с Лей. Экспериментально данная теория о заполненности мозговых узлов Лей также имеет некоторые подтверждения. К примеру, если поместить звездного мага, обладающего больше, чем, суммарно, 28 лучами в изолированную от Лей камеру, то он создаст достаточно помех, чтобы нивелировать эффект изоляции. Именно, кстати, по этой причине сильных звездных магов нельзя посадить под замок, а лишь уничтожить. Ну а теперь, пожалуй, перейдем-ка. Дальше лекция, как это и было принято у Листова, превратилась в перечисление научных фактов, подкреплявших данные теории, а также имен людей, совершивших нужные эксперименты и изыскания, описание самих экспериментов и еще очень много чего. Арди смотрел на свой конспект, испытывая ощущение неожиданного озарения. Мутанты, скорее всего, являлись не самоцелью Тазидахиана и Империи, а побочным продуктом в гонке научного прогресса и попытке создания звездного мага с куда большими возможностями, чем обладали остальные. Зачем странам такой уникум? В единственном числе, незачем. А вот если создать сотню таких, то, странным образом, но данная мысль казалась Арди очень важной и насущной. Правда, юноша и сам пока не понимал, почему именно, но он любил головоломки, особенно столь сложные. Размышляя на тему лекции Листова, Ардан добрался до кафетерия, где, как и всегда, взял бесплатный, входящий в стипендию, обед. На этот раз ему повезло, на гарнир ароматным паром дышала наваристая гречка, рядом лежали два куска черного хлеба, а из мяса – пара крылышек дикой куропатки. В университете редко в меню попадало мясо не домашних, а диких животных, так что, по словам Лены с Борисом, Ардан за прошедшее время сильно похудел. Кстати, то же самое подметила и матушка. Может, стоит увеличить расходы в расчете на то, чтобы пару раз в неделю ужинать, хоть в том же Брюсе. Но Арди тут же мысленно отмахнулся от подобных чаяний. 300 иксов сумма, разумеется, огромная, но не для звездного мага. К примеру, один лишь список литературы, переданный Ардану профессором Конвиллом, обойдется в 37 иксов и 30 ксо. Да, он мог заниматься в библиотеке, чем и занимался весь прошлый семестр. Вот только теперь к занятиям в Большом прибавилась еще и вторая канцелярия с Аверским, не говоря уже о том, что библиотека закрывалась всего за четверть часа до последнего трамвая, и если не успеть на посадку, чем Арди уже грешил несколько раз, то домой приходил лишь к 11, а там уже и спать ложиться и снова в университет. Нет, ему категорически требовались собственные книги и накопители красного и зеленого цветов, желательно высокого качества. Синие, хранящиеся в ячейке, из-за потери в потреблении лучей, не пригодятся ему как минимум несколько лет. А еще, городские испытательные площадки, потому как на данный момент в университетские очередь составляла аж 12 дней ожидания. И если раскидать 300 иксов на все нужны, то получится, что Арди не хватает еще примерно 20 или 40, чтобы обеспечить себя материалами на этот календарный год без учета дополнительной литературы. Как же был прав Март, вздохнул Арди, вспоминая слова Барского о постоянной денежной нужде магов. Арт, рядом с ним опустилась Елена, выглядящая так же легко и свежо, как и всегда. «Ты чего такой понурый? Думаю, где можно заработать?» – буркнул юноша, разминая пальцы перед тем, как взять в руки столовые приборы. Лена лишь улыбнулась и принялась за свой овощной салат и куриную грудку, которая стоила, кажется, 35 ксо за 100 грамм. Меню в Большом, по сути, мало чем отличалось от ресторанного, что, наверное, не очень-то и удивительно. «Арт!» – прозвучал голос рядом. Юноша отвлекся от учебника по щитовым чарам, лекция по которым следовала сразу за обедом. Рядом с их столиком оказалась молодая девушка, кажется, с факультета инженерии. Ее даже как-то звали, но Ардан не помнил практически ни одного имени сокурсников. «Ни к чему, а ты не подскажешь, как мне переделать этот массив так, чтобы он не потреблял лишний луч?» «Давай попробуем», — кивнул Ардан и, вытерев пальцы салфеткой, взял чертеж. «Обычная щитовая, стационарная печать с двумя контурами и фиксированным массивом, суть которого заключалась в том, чтобы нивелировать показатель скорости интервента. Девушка пыталась стабилизировать щит тем, что добавила в массив повышенное количество плотности. Иными словами, пыталась забороть силу, силой. Разумеется, с таким подходом ей требовался дополнительный луч. В итоге щит получался слишком прожорливым для красной звезды. 4 луча против скоростного заклинания, расточительство. Это как? Арди скосил взгляд на тарелку Елены. Это как курицей обедать. Убери половину рун плотности и замени их на эластичность, посоветовал Арди, отдавая печать. Поставь в первый контур равномерно плотность и эластичность, а во второй контур вложи дополнительный массив на отражение. Тогда заклинание интервент сперва потеряет часть своих сил, а затем ему просто не хватит темпа, чтобы пробиться внутрь. Это, разумеется, исходя из расчета, что в щите и в заклинании равное количество лучей. Спасибо. Улыбнулась девушка и упорхнула куда-то в глубину зала. Ардан же, втянув носом ароматный запах мяса, уже было облизнулся, как Арт, чего? К ним подошел конопатый юноша с немного потерянным взглядом. Слушай, мне нужно модифицировать печать, копающую яму так, чтобы земля не разбрасывалась в разные стороны, а складывалась, аккуратно, в кучку, и парень протянул ему чертеж. Глянем, кивнул Арди. Он взял листок, на котором, среди парочки перечеркнутых печатей, обнаружился последний, итоговый вариант. В целом, однокурсник, кажется, с юриспруденцией, стоял на верном пути. Он пытался добавить рун концентрации в массив и распределить их в первом же контуре, отвечавшем за основные свойства печати. Вот только результат получался диаметрально противоположным. Вместо того, чтобы концентрированно выкидывать землю, печать сосредотачивала усилия в одной точке, копая не яму, а создавая нечто вроде лунки. Перенеси массив концентрации во второй контур, а в первом запиши руны для направления, Ардан задумался. Что-то было не так, а, ну и добавь вложенную печать для самой ямы. Проблема задания не в том, чтобы в одной печати уместить два действия, а соединить с. Понял. Засветился лицом юноша. Спасибо. И он тоже умчал по своим делам. Арди же, наконец, уже занес нож над мясом. Как? Арт, я тут. Дайте вы уже поесть спокойно. Не выдержала Елена, гаркнув на очередного паренька, подбежавшего к ним с листом бумаги. Простите, прошептал тот и столь же резво убежал обратно, а вместе с ним отошли еще две девушки. Арт благодарно улыбнулся промысловой и, наконец, впился зубами и клыками в сочную, пусть и немного остывшую, куропатку. Готовили в большом отменно. Следующие 10 минут они с Еленой провели в тишине, наслаждаясь едой и тем, что к ним никто не подходил. За окном в это время падал снег на головы редким прохожим и еще более малочисленным авто, жужжащим по проспекту. «И скольким людям за день ты помогаешь?» – неожиданно спросила промыслово. Ардан вытер губы, отложил салфетку и с сожалением посмотрел на опустевшую тарелку. «Готовили-то отменно, а вот порции маленькие, даже слишком. 2-3, пожал плечами Арди. Иногда больше, иногда меньше. И зачем? Зачем? Ты меня прекрасно слышал?» Чуть с нажимом сказала Лена. «Мне просто нравится решать головоломки», пожал плечами юноша. «Да и для самого это тоже практика. Вот, к примеру, вчера мне принесли посмотреть печать, которая, ты не поверишь, копирует звуки животных. И надо было сделать так, чтобы она могла опознать по звуку животного и создать его иллюзию. Я почти весь перерыв над ней голову ломал, но решил». Елена, видимо заметив, насколько буквально сиял гордостью собеседник, лишь вздохнула и слегка покачала головой. «Вот тебе и ответ, как заработать», она указала в сторону, где неловко мялись, переступая с ноги на ногу, несколько человек. «Бери с них по паре ксо за каждую задачку и, может, за месяц экс насобираешь. Так там ни за что брать деньги», — отмахнулся Арт. «За редким исключением это просто элементарные задачки. Они для тебя, Арт, элементарные», — возразила Елена и, подумав, добавила. «Вечные ангелы, Борис, наверное, прав. Ты с учебниками в обнимку спишь, что ли? Ты же при поступлении вообще ничего не знал». «Ну, что-то я знал», — проворчал в свое оправдание Арт и поспешил перевести тему. «Как там Борис? Ты обычно по четвертым дням с ним обедаешь?» «Как всегда», — развела руками Елена. «Повздорил с кем-то и бегает по университету в поисках секунданта. Зачем? Ему же предоставит». «Условились биться на площадке в городе», скучающим тоном пояснила промыслово. «Наши все расписаны почти на 2 недели вперед». «Это да», — с грустью вздохнул Ардан. «У тебя, значит, нет денег, но на площадке найдется?» С хитрецой прищурилась собеседница. «Лена, да у меня неопробованных печатей скопилось порядка дюжины!» Воодушевленно всплеснул руками Арди, не говоря уже про. Он осекся и не стал уточнять, что дюжина печатей принадлежали его собственным изысканиям, в то время как едва ли не два десятка относились к модификациям тех, что изучались в университете. Март был прав и в том, что касалось модификации и изобретения новых печатей. С этим, по какой-то причине, у студентов обнаруживались проблемы, которые не разрешались вплоть до третьего, а то и четвертого курса. Да и там, лишь единицы выходцев с факультета инженерии могли изобрести что-то уникальное и новое. Почему так? Ардан понятия не имел. Может, они в детстве не проводили целые дни в попытке решить ребусы бельчонка и волчицы. А может, не изучали с 13 лет труды Николаса-незнакомца. А может, ты ведь знаешь, что на рынке заклинаний можно не только купить, но и продать печати. Неожиданно спросила Елена. Рынок чего? Промыслово посмотрела на Ардана примерно так же, как он сейчас смотрел на нее. В итоге, спустя пару мгновений, Елена рассмеялась. Не обидно и легко. Вечные ангелы, Арди, ты уже почти полгода живешь в метрополии и ничего не слышал про рынок заклинаний? Не, пожал плечами Ардан. Сеть заведений по всей столице, с улыбкой и даже заботой начала рассказывать промыслово. Там и книги можно купить с накопителями, и испытательные площадки есть, на которых иногда проводятся соревнования по магическому боксу, и еще можно продать печати. Многие старшекурсники этим балуются, но рынок покупает не по количеству лучей, а опираясь на то, насколько им такая печать нужна или полезна. В общем, ищут выгоду. Если понимают, что дорого продадут, дадут неплохой гонорар, а если там что-то вроде тех задачек, которые тебе приносят, то могут и не купить вовсе, да быть не может, Арди, чтобы ты про них не слышал. Ардан незатейливо почесал затылок. Получается, что слышал. Я просто думал, что это все не в одном заведении, а в нескольких. Площадки там, книжные лавки, накопители и прочее. Погоди, погоди, замахала руками Елена. Ты все это время что пользовался только университетскими площадками и библиотекой? Ардан сдержанно кивнул. Промыслово снова посмотрела на него как на диковинную зверушку в зоопарке. Такой, кстати, имелся и в столице. Но Ардан, по понятной причине, не собирался его посещать. Тебе когда-нибудь говорили, что ты ходячая аномалия? Иногда, уклончиво ответил юноша. Они ненадолго замолчали. Арди любовался снегопадом, мысленно представляя те дни, когда бегал по горным тропам и лесным разливам Алькады, где ветер гнал снежные вихри, крыльями несущие молодого охотника среди просторов родного края. Арт, а, отвлекся юноша, если Борис не найдет секунданта, ты сможешь сегодня вечером с нами съездить? Проклятие, прости, пожалуйста, понуро вздохнул Арди, у меня сегодня вечером дела. Да, извини тогда, что попросила, поставила тебя в неловкое положение, тут же начала причитать Елена, причем говорила она абсолютно искренне. «Что за дела хоть, если не секрет? У меня занятия с Эдвардом Аверским», – спокойно ответил юноша. Елена пару раз моргнула и засмеялась, а Арди в очередной раз пришел к выводу, что с Кости, сколько бы ерунды ни наплел и как часто не пытался всех разыграть, порой говорил очень мудрые вещи. Бельчонок всегда наставлял, что правда иногда звучит вымышленней самой искусной лжи. Выйдя на трамвайной остановке, Ардан огляделся. Уже смеркалось, но здесь, на острове Святого Василия, том самом острове, где находился и особняк Анарских, казалось, что день вовсе не спешил уступать свое место законной притязательнице, ночи. На тротуаре сияли фонари лей, в окнах горел свет, а на очищенных от снега проезжих частях то и дело мигали фарами дорогущие автомобили. Здесь, на острове, где жили богатеи и знать, не наткнешься на сугроб. Канализация работала исправнее дворецкого, открывавшего дверь в особняки, прячущиеся за красивыми и не очень высокими оградами. Трамваи скромно дребезжали на рельсах не посередине дороги, а практически у самого поребрика. Да и люди здесь выглядели так, будто только-только вышли из модного ателье или сошли с кресла у чистильщика обуви. Надушенные дорогими духами, в изысканной одежде, они неспешно, даже чересчур неспешно, прогуливались по улицам в сторону своих роскошных домов. Ардан шел вдоль набережной, порой поглядывая в сторону проспекта, уходящего вглубь острова. Тот вел к обители герцогини, но путь юноши лежал в другую сторону. Ступая по гладкой, совсем не щербатой брусчатке, выложенный вдоль бортиков, оберегавших прохожего от падения на лед Ньювы. Арди смотрел на город. Отсюда можно было увидеть и набережную, где сияли огни пышного, будто сказочного дворца царей прошлого. Рядом с ним, через сквер, где росли редкие породы деревьев, поднимались темные шпили здания верфи и морей, выглядящего ничуть не более скромно, чем иные помпезные громады центрального района города. Из серого камня, со множеством скульптур морских чудовищ и сказочных персонажей по линии карниза, оно нависало над Ньювой, а та все билась и билась о темный гранит берега, будто пытаясь сразиться с теми, кто возомнил, что сможет обуздать стихию. И если совсем постараться, то сквозь снегопад и легкий сумрак, стелющийся над рекой, впереди можно было разглядеть купол строящегося храма, в котором Арди уже успел побывать. Ну а вдоль набережной, дома, как дворцы, и дворцы, словно невозможные творения, вышедшие из-под рук лучших мастеров Фаи, и осознание того, что их сотворили не волшебные создания, а простые люди, делало это место, придворцовую набережную, чем-то удивительным. Как если ненадолго оказаться в одной из дедушкиных легенд, пройтись по улицам сказочного Иктаса, впитывая в себя историю, звоном откликающуюся в шагах по мостовым, улицам и набережным. А может у Арди просто слишком хорошее настроение. На счету имелись эксы, жизнь в большом, не считая Велессы великого князя, стремительно налаживалась. У него появилась пусть и сомнительная, но работа и тест свернулась после фестиваля одна. Интересно, почему Ардан сейчас подумал про нее? Мысли завтрашнего дня, сам себя одернул юноша и развернул листок с адресом. Гильдийская набережная, дом 4. Ардан поднял взгляд на ближайший указатель, привинченный к фонарю. Елена, подсказывая, как добраться, не ошиблась. Он действительно приехал туда, куда и требовалось. Перейдя дорогу от набережной в сторону домов, Арди подошел к нужному зданию. Выглядело то весьма своеобразно. Белоснежный фасад широкого, трехэтажного особняка, протянувшегося по земле так далеко, что в нем, наверное, можно было уместить сразу 4 входные группы. Но вместо этого от ограды, прутья которой сплетались в форме борющихся медведей, велась вычищенная дорожка к единственной парадной. Без крыльца, лестницы или колонн с козырьком, она выглядела относительно скромной дверью, ведущей внутрь дома. Сам фасад, кроме фигурных оконных рам, украшений больше не имел. А вот на карнизе через каждый метр, сквозь снегопад проглядывались невысокие, сантиметров 30, скульптуры. Женские образы, пришедшие из древности. Дамы в вуалях и платках, застывшие в па, или склонившиеся с сосудами, некоторые музицировали на арфах, другие пели, иные качали на руках новорожденных малюток. Ардана всегда поражало, как скульпторы умудрялись так обработать камень, чтобы тот действительно стал подобен застывшим людям. И даже складки одежды на мраморе выглядели правдоподобнее настоящих. Удивительное мастерство. Полюбовавшись немного, юноша прошел через открытые ворота, подошел к двери и нажал на кнопку звонка. В то же мгновение где-то внутри помещения прозвучала легкая, мелодичная трель, и через полминуты двери открыли. На пороге показался дворецкий. Несмотря на преклонный возраст, с горделивой осанкой, во фраке и моноклем на глазу, он смерил Ардана оценивающим взглядом. И хоть и смотрел снизу вверх, но от чего-то создавалось обратно впечатление. «Господин Игабар, да, хорошо, вы вовремя», — дворецкий отодвинулся в сторону, пропуская визитера. Ардан прошел внутрь особняка и изрядно удивился. Причем не убранству, а его практически полному отсутствию. Он стоял на простом коврике, накрывшем явно требующие замены паркетные доски, местами покрытые пятнами от затертой плесени. Крылатая лестница, ведущая из холла на второй этаж, не могла похвастаться ни единым украшением, кроме разве что двух портретов на стене. Мужчина и женщина в старинных одеждах. Чего-либо другого в холле не обнаружилось. Ни диванов, ни шкафов с витринами, ни напольных часов или высоких ваз с растениями. Лишь запустение и эхо, блуждающие среди стен. «Позвольте ваше пальто». «Да, разумеется», — Ардан снял верхнюю одежду и протянул дворецкому. Тот, сохраняя все то же каменное и немного надменное выражение лица, повесил его на крючок. Крючок, крепящийся к прибитой у входа длинной, деревянной рейке. На ней, кроме пальто Ардана, висела еще пара, куда дороже, и две фетровые шляпы. «Ваша шапка и шарф, прошу прощения», — Арди стянул с головы вязаную шапку и развязал узел на шее. «Все это ему смастерила матушка, пока он гостил в Дильпасе. Дворецкий бережно, но без лишнего пиетета, повесил все на крючки и, прокашлившись, сделал шаг вперед. «Пройдемте», — позвал он. Они двигались по широкому коридору, вполне способному зайти за слишком вытянутую и длинную гостиную, но и тот выглядел так, будто дом давно уже не являлся жилым и замер в ожидании реконструкции. Здесь даже воздух, кажется, заснул, и потому пыль не оседала на пол, а застыла прямо перед лицом тончайшей, мерцающей сеточкой. Арди чихнул. Дворецкий промолчал. На стенах ни картин, ни обоев, на потолке длинные, змеящиеся трещины, пытающиеся посоперничать в своей запутанности с то и дело попадающимися взгляду лабиринтами паутинок в самых дальних уголках. Но Ардан не обращал на это внимания. Он лишь судорожно вспоминал определение связи контура и массива. Эта тема, по счастливому совпадению, оказалась затронута в одном из трудов по инженерии, находящемся в списке тех, что посоветовал профессор Конвилл. На самом деле связь оказалась вполне прямой и банальной. Объем массива напрямую зависел от объема контура. Правда, эта тема имела отношение к печатям, сконструированным из энергии нескольких звезд. Только в них контур можно было расширить за счет дополнительной звезды. Так что Арди ограничился лишь поверхностным определением связи и не стал углубляться в тему, которая, на данный момент, не имела для него ни малейшего практического смысла. «Мы пришли», — Ардан огляделся. Они, оказывается, успели спуститься в подвал, если так можно было назвать громадное помещение, напоминающее собой одну сплошную испытательную площадку. По полу, как и всегда, кружил бортик с лейкабелем, а по стенам к нему спускались желоба, внутри которых также притаились кабели. Ничего нового и удивительного, кроме, разве что, размеров, которые могли посоперничать с полигоном в Большом, не совсем, разумеется, а с тем, где проходили общие занятия. Занятия, которые Арди больше не посещал. Раз уж он будет заниматься военной магией Саверским, то ни к чему лишний раз оказываться в компании великого князя и полковника Кштовского. «Кабинет господина Аверского там», — дворецкий указал на стальную дверь по ту сторону площадки. «Меня предупредили, что вы закончите после полуночи, так что я обеспечу вам извозчика. Он довезет вас туда, куда скажете. Это абсолютно не обяз. Это абсолютно обязательно», — железным тоном прервал его дворецкий, после чего развернулся на каблуках и чеканной походкой направился к лестнице. Арди же, похлопав себя по гримуару и перехватив посох, прошел через площадку и постучал в дверь, удивившись тому, как довольно ощутимо отозвались костяшки. «Сильнее дергайте», — прозвучал приглушенный голос изнутри. Ардан потянул за железное кольцо, заменявшее двери ручку, и та поддалась, но не без труда. Когда же Арди смог оценить толщину дверного полотна, то обнаружил, что оно почти достигало 15 мм. Такой дверью, наверное, можно артиллерийский снаряд остановить. Внутри же оказался весьма прозаичный кабинет, какие без счета можно отыскать в Большом. Просторное помещение метров 40 квадратных. Боковые стены подчинялись власти шкафов, заставленных книгами и гримуарами. В центре находился массивный стол, на котором в аккуратных стопках нашли свое пристанище кипы бумаг и папок. Дальняя стена оказалась целиком укрыта массивной графитовой доской, на которой остались запечатлены незаконченные чертежи и столбики сложных вычислений, проводящихся по формулам, которые, что логично, совсем неизвестны Ардану. Собственно, около доски стоял и Аверский, в отпаренной сорочке бирюзового цвета, прижатый к торсу шелковой жилеткой, в черных брюках и удобных туфлях. Он курил и смотрел на вычисления. Под закатанными рукавами, обнажившими предплечья, Арди разглядел несколько татуировок. Одна из них – ничем не примечательный кинжал, пронзающий плащ. А вот две другие – сложные, запутанные печати. Нечто подобное, только еще сложнее и в куда большем количестве, Арди видел у оруженосца из Силькада, что бы это ни значило. «Посох можете оставить рядом с моим», — не оборачиваясь, предложил гранд-магистр. Арди, пройдя к столу, приставил свой посох рядом с принадлежащим Аверскому. Стальной, из особого рудного сплава Эрталайн, с множеством гравировок, печати и навершием, внутри которого блестел накопитель. «Стоил такой, наверное, как все здания целиком. Анализатор при вас? Если да, снимите и на моих занятиях не доставайте». «Нет», — только и ответил Арди. Его анализатор составил компанию Иксом, сгоревшим в банке. «Так что теперь придется опять ждать новый». «Замечательно», — кивнул Аверский. «Тогда идите сюда». Ардан подошел и встал рядом с Эдвардом, который, оказывается, едва дотягивал ему до плеча. «Что вы видите перед собой, господин Нагабар?» «Вычисление. Если это не была неудачная попытка проявить свое остроумие, то я бы хотел услышать более развернутый ответ», — говорил Эдвард спокойно, так же спокойно, как дышит вулкан, грозящийся вот-вот проснуться. Так что Арди внимательно вгляделся в сложные формулы и вереницы символов и чисел, затем перевел взгляд на печати обратно. «Кажется, вы высчитываете формулу сжатого нагретого газа, что-то вроде плазмы». «Хорошо», — не без легкого удивления покивал Лаверский. «А если подробнее?» Ардан напряг все, без исключения, извилины в мозге. Возможно, даже задел новую, которая являлась его красной звездой. «Это какая-то модификация стандартного заклинания огненного шара, красная и зеленая звезд», — не очень уверенно предположил Арди. «Только она создает не направленный сгусток плазмы, а заставляет его». Арди еще раз окинул взглядом печать. «Не знаю», — признался, в итоге, юноша. «Хаэм», — протянул Лаверский и, не отрывая взгляда от доски, продолжил. «Судя по тому, что в своих предположениях вы опирались больше на формулы, чем на печать, смею предположить, что вы понятия не имеете, что такое векторы. Влияние стихийной зависимости при вложении печати вам тоже ни о чем не скажет. Контуры и рунные массивы для вас вообще понятия едва ли не абстрактные, а уж про классификации военной магии вы даже и не в курсе. Я обучаюсь в большом на втором семестре первого курса. Могу, к примеру, сделать так, что земля из ямы будет сваливаться в одно место». «Земля из ямы? Учитесь у Конвилла. А откуда вы?» «Конвилл — большой любитель задачника Фирского», — перебил Аверский. «Выпущен давно, копий почти нет, так что списать у студента не выйдет. А всяких каверзных задачек в нем хоть отбавляй. Со спичкой, к примеру, или с вазой. Было что-то из этого?» «Со спичкой», — подтвердил Ардан. «Справились?» «Да». «Каким образом?» «Вложил печать пассивного определения свойства в печать активного эффекта». Аверский задумался на долю секунды и, не без уважения, хмыкнул. «Значит, вы изобретательны. Что же, это нам поможет». Аверский отвернулся от доски и прошел к столу. Ардан поспешил за ним следом. «Садитесь». Арди опустился на стул напротив. «Раз вы не горите желанием задать мне вопросы касательно специальной бумаги, пропитанной укрепляющим алхимическим раствором, которую я заметил у вас при нашей последней встрече, то сделаем вид, что я и вовсе ничего не заметил и буду терпеливо ждать, когда вы зададите мне интересный вопрос». Ардан промолчал. В данном случае любой его ответ стал бы либо проявлением неуважения, либо глупости. «Сегодняшняя наша с вами тема, Арт, весьма проста и банальна, классификация военных заклинаний». Аверский открыл несколько заранее припасенных трудов. «Они делятся на подавляющие и проникающие. Подавляющие, разумеется, отвечают за подавление свойств щита, а проникающие – за игнорирование свойств щита. Разница, на слух, почти неуловима, а вот в действительности». Следующие 5 часов Ардан провел за тем, что записывал с такой скоростью, что, кажется, карандаш начал немного дымиться. Аверский чем-то напоминал Листова. Он все говорил и говорил и говорил, не давая вставить ни слова или задать какого-либо вопроса. Разительное отличие от Аттенха, которая, скорее, вела с Арди диалог, заставляя того думать и размышлять, а не просто пыталась запихнуть в голову целую тонну новой информации. Под конец занятия Ардану и вовсе начало казаться, будто Аверский откуда-то достал наковальню и положил ему на темечко. «Этого, на сегодня, пожалуй, хватит», — взглянул на часы гранд-магистр. «К следующему занятию, которое у нас будет всецело посвящено практике, я требую от вас, господин Нагабар, одного военного заклинания, хватит и какого-нибудь каменного кулака, который вы должны были изучать в большом, а также одно заклинание щитовых чар. Да и, будьте любезны, приобретите вот этот список литературы и постарайтесь разобраться в нем хотя бы за месяц. Если появятся вопросы, смело задавайте их на занятиях, дабы мы оба больше не были вынуждены слушать мой монолог. Теперь можете быть свободны». Ардан даже не помнил, как он оказался в автомобиле. Голова гудела так, будто он с ее помощью гвозди забивал в каменную стену. Почему-то ему представлялось, что занятия с Аверским будут проходить несколько иначе. Но с другой стороны, как гранд-магистру, занимающемуся изобретением сложнейших военных заклинаний, заниматься с учеником, познания звездной магии которого ограничиваются совсем базовыми темами. В руках у него оказалась записка со списком из. Арди проморгался, вдруг померещилось из 23 наименований. Благо, что несколько пересекались со списком Конвилла. Может, ему себе в квартиру тоже купить графитовую доску, а то, кажется, скоро уже некуда будет клеить бумажные обрывки. Водитель остановил автомобиль около Брюса. «Сколько? Оплачено?» – прогудел босовитый и дородный мужчина. «Спасибо, бывай», – не очень вежливо ответил тот. Ардан выбрался наружу, и извозчик тут же покатился вниз по набережной, но неспешно, искал, видимо, новых заказчиков. А их в этот, пусть и поздний и морозный час, на улице было не так уж и мало. Набережная Маркова, конечно, не Бальера, но и здесь имелись свои бары, кафе и рестораны, куда народ стекался после рабочего дня. «Арди». Ардан резко обернулся. Около дверей бара стояла Елена, бледная, с явно заплаканными глазами и в испачканной шубе. Она дрожала, то ли от мороза, то ли из-за. «Что случилось, Борис?» – прошептала она, глотая слезы. «Его похитили». Глава 55. Ардан несколько мгновений стоял молча, пытаясь переварить услышанное. «Бориса? Похитили? Кто? Где? Как?» Вопросы в голове буквально роем встревоженных мух бились о стенки черепной коробки, и юноша едва не дал им волю. Но перед ним стояла разом уменьшившаяся в размерах, сжавшаяся в комок, заплаканная девушка. Девушка, которую, наверное, он мог назвать, если и не подругой, то достаточно хорошо знакомым человеком, чтобы разделять ее боль. Ардан приобнял Промыслову, чувствуя, как та невольно обмякает в его руках. Словно все, что давало ей сил добраться до сюда, это стремление найти помощь, а сейчас в Лене больше не осталось ничего. Спящие духи, что же там произошло? Пойдем, Арди, придерживая Елену, смотрящую перед собой пустым, стеклянным взглядом, открыл двери Брюса. Внутри, несмотря на стрелки часов, давно перевалившие за полночь, находилось весьма приличное количество народа. Они пили, ели, что-то обсуждали. За барной стойкой сидели одиночки, сбивавшиеся в немногочисленные компании завсегдатаев. Пустующая сцена выглядела угрюмо и немного нерадиво. Под потолок вились ниточки сигаретного дыма, грузно поднимались сигарные облака и, порой, изредка, змеились тропинки из курительных трубок. Пахло паршиво. Елена закашлялась, но будто не обратила на это ни малейшего внимания. Как и на самих посетителей, несколько из которых повернули головы в сторону входа. Ардан продолжил бегать взглядом по помещению в поисках того, к кому меньше всего хотел бы обращаться, но, в данной ситуации, выбора у него особо и не имелось. Наконец они встретились взглядами. Аркар, находящийся у огороженной охраной красным шнуром зоны плененных сумраком диванчиков, сдержанно кивнул и жестом указал на отдельную комнату. Орков-бандитов сегодня в баре не оказалось. Арди, лавируя между небольшими круглыми столиками, стараясь никого не задеть и не наступить на ноги, довел Елену до спрятанного во тьме прохода. Аркар повернул ключ и пустил их внутрь. Ардан, оказавшись в помещении второй раз и, практически, при тех же обстоятельствах, что и в прошлый, ощутил легкий укол совести. Он обещал себе больше не связываться с орачьими пиджаками, но более надежной идеи не находил. Еще даже не услышав рассказ Елены, он уже знал, что не успеет обратиться к плащам, не знал ни единого адреса, а медальон Миллера и не думал нагреваться. А что до стражей, то слишком долго, могут не успеть. Ардан усадил Елену на диван и налил ей воды из графина, стоявшего по центру стола. Она взяла его онемевшими руками и чуть не вылила на себя. Тогда Арди обхватил ее ледяные ладони, помогая поднести воду к губам. Промыслово сделала несколько глотков и закашлялась. Куда-то исчезла умная и вечно улыбающаяся волшебница, которую Арди знал несколько месяцев. Перед ним снова, как и в гостинице Пресного, оказалась испуганная, растерянная девушка, не понимающая, что ей делать. «Что случилось, госпожа Промыслова?» – спросил Аркар. Елена с Борисом, который никогда не скупился на чаевые, все же, время от времени наведывались в Брюс на концерты ТЕС, так что Аркар успел с ними познакомиться. «Бориса похитили», — повторила Елена. Она сжала пальцы, пытаясь унять дрожь, но не справлялась. Тряслась, как последний осенний лист на заснувшем дереве. Лена, Арди опустился рядом с ней на корточки и накрыл ее маленькие кулачки своей ладонью. «Расскажи, пожалуйста, подробней, что произошло». Во взгляде девушки что-то мелькнуло и, собрав остатки сил, она нашла в себе волю очнуться от собственных переживаний. Пусть и сбивчиво, но Промыслово начал рассказ. «Помнишь, Арди, мы рассказывали тебе перед экзаменами про барона Орвилова?» – спросила она. Ардан не помнил. «Конечно», – без тени сомнения ответил он. В прошлый раз Борис одолел его 3 из 3. Елена высморкалась в салфетку и, кажется, побледнела еще сильнее. И Орвилов все праздники пытался добиться от Бориса реванша. Тот только смеялся и не соглашался. Спрашивал еще, есть ли у Орвилова разрешение от Иолы, чтобы так себя вести. А потом на фестивале света Орвилов появился в компании. Ардан уже знал ответ. И теперь понял, почему Тесс свернулась так быстро. «В компании Тесс», – тихо произнес Арди. Лена кивнула. Он думал, что мы с Борисом просто. Она неловко потерла безымянный палец, на котором никогда не появлялось кольца, но внимательному человеку его и не требовалось. «Мы ведь часто приходили сюда». Орвилов, видимо, следил и счел, что у Бориса интерес к Тессе, потому ее и позвал. А на фестивале случился скандал. Арди от чего-то почувствовал, как в груди, в месте, где под одеждой застыл символ, оставленный клыком Иргора, расплывается жгучий жар. Почти как тогда, в степи. Он обидел ее, Ардан и сам не заметил, как слегка вытянулись его клыки. «Нет», — покачала головой Промыслова, — «не успел. Он специально водил ее везде, где были мы с Борисом, и они сцепились». Слово за слово и все всплыло наружу. Борис и Тесс высмеяли Орвилова, а тот замахнулся ударить Тесс. Тогда Борис сам ударил его и вызвал на дуэль, кровавую. Кровавые дуэли. Так, между собой, студенты Большого называли дуэли, на которых не работали обычные правила поединков. Там не просто взламывали щиты, а еще и имели право наносить удары военной магией. В целом, ничего серьезного, проводились они по правилам магического бокса. Вот только для их проведения требовалась санкция деканата военного факультета. Но площадки в Большом все заняты, снова шмыгнула носом Елена. И они решили найти площадку в городе. Орвилов предложил одну такую, и Борис согласился. Он не смог найти секунданта, так что поехала я. А когда мы подъехали к зданию, то меня. Она потянулась ладонью к затылку и слегка поморщилась. Ардан отодвинулся и внимательно осмотрел Елену. Под шляпой, на макушке, волосы смешались в рыжеватом подобии глины. Часть кожи оказалась разорвана, а кровь спеклась толстой коркой. Арди едва слышно выругался и повернулся к Аркару. «Если она спит, то сам потом будешь выслушивать», — чуть слышно процедил Полуарк и выглянул за дверь, где сказал несколько слов охраннику. «А когда я очнулась, то Бориса уже не было». Елена отпила еще немного воды из стакана и достала что-то из кармана. «А у меня в руках только это». На столе лежала маленькая записка с аккуратным, едва ли не каллиграфическим почерком. «К 10 утра, Тиндари. Промышленные кварталы. Склад 6. 2500 эксов и искренние извинения. Либо пришлем следующую часть». «Сильное заявление», — оскалил нижние клыки Аркар. Записка, заляпанная алыми пятнами, содержала в себе не только письменное послание. В бумажку завернули 2 фаланги мизинца. «Это...» «Да», — ответила, не дослушав, Елена. «Это мизинец Бориса. Ты...» «Я уверена, Арт», — твердо произнесла девушка. Дверь открылась, и в помещение вошла заспанная и явно недовольная Тесс. В наспех надетой, теплой юбке и в, как и всегда, забавном, немного неловко связанном свитере розоватого цвета. «Аркар, Арт, что вы опять?» Она не договорила. «Лена!» — выкрикнула Тесса и буквально подлетела к знакомой. Она обхватила Елену за плечи и притянула к себе так, как может обнять и притянуть лишь одна женщина другую. У Промысловой окончательно сломался внутренний стержень, и девушка заплакала навзрыд, завыв раненой ланью. «Скорее от страха, чем от боли. За себя и за мужа. Выметайтесь отсюда!» — гаркнула, не оборачиваясь, Тесс с грубым и нетерпящим пререканий тоном. Аркар с Ардом переглянулись и, не споря, вышли наружу. В зале все так же ели и курили, а у двери несли свой дозор несколько орков в пиджаках, с каменными, коричневыми лицами, с массивными, клыкастыми челюстями. Они делали вид, что ничего не слышали. Аркар сделал несколько шагов в сторону и уселся на диванчик за столик. Жестом пригласил Арда сесть рядом. Затем достал сигару и, поджигая спичкой, зажженная собственную щетину, предложил вторую сигару Арду. «А, ты же не куришь», — опомнился он и убрал ту обратно. «И еще и не пьешь, святоша». Аркар курил, а Ардан слепо смотрел перед собой. Вроде и видел наполовину заполненный посетителями зал бара, а вроде и нет. Взгляд его тонул между гребней собственных мыслей, бьющих волнами о скалы воспоминаний. Елена ведь просила его. Просила отправиться в качестве секунданта. А он предпочел единственным людям, проявившим к нему теплоту и даже заботу, занятия с Верским. Эмергольд, может, она была права? Нет, сейчас не подходящий момент для таких мыслей. Время назад не отмотает даже величайшие Анхани. Нужно думать о том, как исправить ситуацию, а не о том, что... Он ведь сын командующего Южным флотом? Спросил Аркар. Да, не вяжется тогда, Арт. Аркар выдохнул облако дыма с ароматом кожи, ели и горького шоколада. Дети таких людей так просто не исчезают. Да и выкуп, хоть и огромный, но для генерал-герцога не сильно ощутимый. Могли и должны были запросить больше, и он отлучен от семьи. Аркар поперхнулся дымом и закашлялся. Сын герцога, одного из верхней палаты, отлучен от семьи, Арди кивнул. И за что? Ардан пожал плечами. Он догадывался, за что Бориса вычеркнули из фамилии Фахтовых, но никогда не спрашивал напрямую. В любом случае не вяжется, Аркар, разгоняя дым, замахал перед лицом ладонью, больше похожей на весло. Будь он хоть трижды лишен статуса наследника и прочих побрякушек Табишта званий, то какой понт Табишта смысл его красть? Монет-то с Гулькинхер не так много, получается, для такого риска. Да и папаня его, попросту принципа ради, помножит на ноль всех участников. Не помножит. Чё это? Арвилов дружен с Иолой Магровым. Ардан сцепил пальцы домиком и положил на них подбородок. Нужно было подумать. Аграф. Слегка приподнялись брови Аркара. Один из великих князей, именно. Матабар, ну ты, конечно, могишь умеешь Табишта находить на свою задницу приключения. Часть из них были обеспечены твоими стараниями, орк. Аркар хмыкнул. Ардан ответил тем же. Они ведь оба полукровки. Так что, Ардан продолжил с того места, на котором остановился. Отец Бориса может и принять участие в ситуации, а может и нет. Все зависит от того, насколько сильно между ними кровушка подпорчена, кивнул Аркар, делая глубокую затяжку. И в любом случае, пока батенька раздуплится примет решение Табишта, то, знацыца, пройдет времечко. А там и очко по кругу пойти может ситуация, Табишта, примет каторгически неприятный антракт. Категорически неприятный анфас, машинально поправил Ардан. Ага, только и ответил Аркар. И почему Арди вспомнил про медвежат и тролля? Никто, в ближайшее время, не придет Борису на помощь. А похитители, судя по отрубленному мизинцу, настроены были решительно. И, видимо, обладали полной информацией о том, что командующий Южным флотом не так уж быстро отреагирует на ситуацию. А сам Ардан у него ведь только-только... потихоньку, начала жизнь в русло входить, а с Иолаем и так отношения натянутые. Великий князь разменивался на всякие скабрезные замечания, показательно игнорируя Арда, не по статусу ведь. Причем здесь какой-то там по счету претендент на престол, потому что барон Арвилов даже не взглянул бы в сторону пусть и отлученного, но лорда Фахтова без разрешения своего старшего друга. В чем же резон Ардана помогать Борису? В памяти юноши всплыли их короткие встречи, смех, визиты Бориса с Еленой в Брюс, те пару раз, когда и сам Ардан навещал их на улице Святых Воителей. Нет, они не были друзьями, а может это Арди попросту не умел дружить. Дружить с людьми. Помоги мне, Аркар, выдохнул Ардан. Кажется, кто-то говорил, что не хочет иметь ничего общего с рачьими пиджаками, сверкнул глазами полуэрк. Ну так, горный брат, беги к своим человекам, к стражам или плащам, которые полторы недели дежурили у нас под окнами. В гильдию магов, вон, прошение подай. Еще куда, святоша, что ты от меня хочешь? Прищурился Арди. Аркар резко повернулся к нему и хлопнул ладонью по столу. Так громко, что в зале все резко обернулись в их сторону, но не прошло и мгновения, как каменные лица охраны заставили любопытных вернуться к своим беседам, поздним ужинам и крепкому алкоголю. Чтобы ты не забывал, что ты не человек, горный охотник, процедил Аркар. И чтобы ты, в следующий раз, когда захочешь открыть свой детский, наивный рот и высокопарно, да хоть не скажопно, не стал слушать Аркар. Мне паху без разницы, Табишта, как ты там в своей черепной коробке мысли рожаешь. Чтобы ты, Арт, помнил, что когда тебе было надо, ты обратился ко мне, к полукровке орков, не к властям, ни к кому было еще, а к своим собратьям, на которых ты рукой махнул. Ардан молча смотрел на полуэрка. Тот же спокойно курил, словно и не выдал грозной тирады, приправленной оттопыренными клыками. «А еще должен мне будешь», — добавил, спустя пару секунд, орк. «Сильно должен будешь, и, будь уверен, время придет и я долг спрошу». «Хорошо, хорошо», — снова вспылил Аркар. «Подтереться этим словом можешь, мелюзга. Путями своих предков клянуться будешь. В петлю мою шею суешь, засранец. Бароны, лорды, герцоги, великие, блять, князья, но самое паскудное и неприятное, табишта, что склады тендери это вотчина красной госпожи. Последнее слово Аркар произнес не просто в качестве приставки, а с явным уважением, словно называл чье-то имя. Что еще за слова, не скажу больше, пока не поклянешься. Клятва путями своих предков являлась универсальной подписью, скрепляющей договор у первородных. Считалось, что тот, кто нарушит подобную клятву, откажется от своего прошлого и своего народа, станет изгоем. Такого клятвопреступника следовало заклеймить позором и выгнать из племени. Его семья лишалась земли, дети не могли найти поры, а родителей забивали камнями до смерти. Первородные не являлись такими уж цивилизованными, какими их выставлял дедушка в историях об Эктосе. У них хватало кровавых обрядов и традиций. Принести столь серьезную клятву ради Бориса, человека, который, по сути, никем не приходился Ордану, или тот просто пытался себя в этом убедить. А на самом деле во всей метрополии у него имелось два друга, и один из этих друзей попал в беду потому, что Орди предпочел ему звездную магию. В голове эхом звенели слова Эмергольд: «Клянусь путями своих предков, Аркар, я отплачу тебе за помощь».